бесцеремонно ворвались в кабинет с одалиской и леопардом на стене и остановились удивленные. На них в упор смотрели черные, неподвижные глаза мецената. И никогда еще клевреты не видели такого странного взгляда. — Простите, меценат, если вы еще не кончили, мы подождем. О, нет, мы уже свободны. Куколка читал мне по секрету свою новую поэму, и это оказалось дьявольски сильная вещь. — Закончили поэму? — осведомился профессиональным тоном мотылек. — Да, закончу, — твердо отвечал куколка. — Сегодня же.